Лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией уотерменов. Его интересовали, но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы. Мистер Джордж Уотермен очень расстроился, а мистера Генри эта измена привела в сильнейшую досаду. «А я-то думал, что вам у нас нравится!» — воскликнул он, когда Каупервуд сообщил ему о своем решении. «Может быть, вы недовольны жалованием?» «Нет, мистер Уотермен, я просто хочу заняться биржевым делом». «Так-так». «Сожалею, очень сожалею. Я не хочу вас отговаривать, если это во вред вашим интересам. Вам виднее, но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном, а вы вдруг, здорово живешь, сорвались с места и до свидания. Ведь в нашем деле, черт возьми, можно заработать хорошие деньги». «Я знаю», — с улыбкой отвечал Каупервуд, — «но оно мне не по душе. У меня другие планы. Я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу». Мистер Генри Уотермен никак не мог взять в толк, почему Фрэнка не интересует эта отрасль, если он так явно преуспел в ней. Вдобавок он опасался, как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы. Вскоре Каупервуд пришел к заключению, что новая работа ему куда больше по вкусу. Она и легче, и выгоднее. Начать хотя бы с того, что фирма Тай и компания помещалась в красивом зеленовато-сером каменном здании, дом 66 по 3-й улице, который в те времена, да еще и много лет спустя, была центром местного финансового мира. Тут же рядом находились банкирские дома, известные не только в Америке, но и за ее пределами. Дрексель и компания, Третий национальный банк, Первый национальный банк, а также фондовые биржи и другие подобные учреждения. По соседству приютились еще десятка-два банков и биржевых контор помельче. Эдвард Тай, глава и мозг фирмы, родом из Бостона, был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца-иммигранта. В Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций. Это самое подходящее место для человека, умеющего держать ухо востро. С легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям. Себя он считал именно таким человеком. Это был мужчина среднего роста, не слишком полный, с легкой и несколько преждевременной проседью, по натуре жизнерадостный, добродушный, но в то же время задорный и самоуверенный. Над верхней губой у него топорщились коротко подстриженные седые усики. «Беда с этими пенсильванцами», — жаловался он уже вскоре после переезда. «Никогда не платит наличными, норовят всучить вексель».